Гран Шриман Бхагаватам, песня 7, глава 9. Прохлада успокаивает Господа Нарасимха Деву. Текст 54. Литературный перевод. О, Прохлада, тебе очень повезло. Знай же, что самые мудрые и возвышенные люди стараются удовлетворить меня, служа мне в самых разных настроениях, ибо я единственный, кто способен исполнить все желания любого существа. О, Прохлада, тебе очень повезло. Знай же, что самые мудрые и возвышенные люди стараются удовлетворить меня, служа мне в самых разнообразных настроениях, ибо я единственный, кто способен исполнить все желания любого существа. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримады Ачхе Бхактивиданты Свами Прабхупады. Слова «Дхира Сарва Бхавина» не означают, как тебе заблагорассудится. Бхава – это преддверие любви. Ата сакти стату бхавас тата према бхуданчати садхаканам аям премана прадурбаве бхавен кармаха. Бхакти Расамрита Синху 1.4.16. Бхава – это ступень духовного развития, непосредственно предшествующая любви к Богу. Под словом «сарва бхава» подразумевается, что душа может любить Верховного Господа, находясь с Ним в различных духовных отношениях, таких как Дасья, Сакья, Ватсалья и Мадхурья. Шантараса – это граница царства любовного служения Господу. Чистая любовь к Богу начинается с Дасьи. Развиваясь, она принимает формы Сакьи, Ватсальи, а затем Мадхурьи. Все пять видов отношения с Верховным Господом дают нам возможность с любовью служить Ему. Главное – любить Бога. А служить Ему можно, находясь на любом из этих уровней. О, Прохлада, тебе очень повезло. Знай же, что самые мудрые и возвышенные люди стараются удовлетворить меня, служа мне в различных настроениях, ибо я единственный, кто способен исполнить все желания любого существа. Итак, Шрила Прабхупада начинает свой комментарий к этому стиху с очень важного момента, что «тхира сарва бхутана» не означает «как тебе заблагорассудится», а означает «так, как необходимо». И в шастрах также описывается, что человек должен действовать в знании. И есть такой вид препятствий в преданном служении, называется «бхакт-ютха». Бхакт-юдха – это то, что означает неправильное выполнение преданного служения. То есть то, что не связано с нашей кармой. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур описывает несколько разновидностей, которые препятствуют преданному служению, когда мы можем говорить «это карма». Мы часто употребляем этот термин, мы говорим «это из-за кармы, это карма». И Вишванатха Чакраварти Тхакур описывает разновидности проблем, которые возникают на пути ростка бхакти. И первое – это душкритотха, если вы помните. Душкритотха – карма. То, что вызывает препятствия из-за нашей греховной деятельности в прошлом. Что это означает? Это наше ограничение функций ума, чувств и интеллекта. И ограничение в соответствии с этим нашего сознания. То есть, чем больше человек в прошлом или живое существо в прошлом совершает греховных поступков, тем оно менее совершенные чувства получает, менее совершенный ум, менее совершенный интеллект. Что значит менее совершенный? Более подверженный влиянию иллюзии. Более подверженный влиянию иллюзии. И что значит в большей степени подвержен влиянию иллюзии? Это означает больше подвержен преобладанию низших гун природы, в частности гуны невежества. Что же происходит, когда человек обуславливается низшими гунами? Он привязанность испытывает. Он действует из привязанности. Что значит привязанность? Он действует исключительно ради удовлетворения потребностей, чувств и ума. И ничего не может с собой поделать. Ничего абсолютно. И Кришна объясняет, что даже в гуне страсти человек обладает сотни тысяч желаний материальных, то есть наслаждаться. И абсолютно не поддающееся контролю чувства. Очень удивительное положение живого существа. Оно обуреваемо Шрила Прабхупада переводит этот термин «обуреваемое». Что значит «обуреваемое»? Мы прямо даже сами потрясены, что у нас возникает в нашем сердце. Ум находится не в голове, он в сердце. Мы показываем на голову, но это инструмент ума. Как зрение. Зрение тоже находится в сердце, но мы показываем на глаза. Слух тоже находится в сердце, мы показываем на уши. Все там, все возникает в сердце живого существа. И поэтому называют «хридая пашу». «Хрида» означает «сердце». «Пашанди» – «пашу» или «пашанди» – это негодяи, которые действуют только из привязанности. Иногда еще таких священников называют «пашанди». Священники, которые изображают религиозность, поют, одеваются как священники, но они даже не пытаются удовлетворить Кришну. Они просто видят, что тот, кто здесь изображает из себя священника, он в почете и в уважении. И единственная цель таких священников – это привлечь к себе внимание для того, чтобы получать пожертвования, для того, чтобы получать славу, для того, чтобы люди думали, что они зависят от такого человека. Их тоже так же называют – пашанги. И хридая пашу – это то, что называют притворством. Живое существо начинает притворяться, будто бы оно благочестиво. Оно начинает изображать, и Прабхупада говорит, что эти личности в материальном мире, карми, это те люди, которые притворствуют. То есть они говорят о мире, о братстве, о свободе, о честности, о справедливости. Но вся их цивилизация построена на противоположных принципах. Абсолютно противоположных принципах. На каких же принципах? На принципах эксплуатации. Одних другими. И пашанди – это те личности, которые эксплуатируют других, изображая вот эту напыщенность, напыщенную религиозность. И что значит хридая пашу? Прабхупада переводит «сердце, стесненное или закованное в кандалы, в железо материальных желаний». Что значит «закованное материальное желание»? То есть само сердце, оно хочет любить, хочет вот именно что-то отдавать, наслаждать, прощать и так далее. Потому что все эти качества, щедрость, аскетизм, сострадание, служение, это все производные любви. Когда мы любим, нет такого у нас впечатления, что мы там служим. Мы естественно это делаем. Это естественно. Аскетизм также в любви естественно проявляется. Мы говорим, госвами спали под деревьями, там, у них ничего не было, они жили в шалашах. Но любовь такова. Любовь делает человека счастливым в любых внешних условиях. Любовь не вынуждает живое существо быть неудовлетворенным, поскольку любовь – высшее проявление духовной потенции. И поэтому даже в материальном мире мы видим, когда человек охвачен любовью этим, привлечением, ну, мы так называем любовью, кама, в гуне благости. Шрила Прабхупада говорит, что здесь кама в гуне благости называется любовью настоящей. Ее воспевают поэты и так далее, художники. То есть любовь, которая делает живое существо слугой. И мы с вами говорили, когда мы привлекаемся кем-то, мы начинаем служить этому объекту. Мы начинаем служить этому объекту. Он может быть одушевленным, а может быть неодушевленным объектом. Это может быть объект, которого мы наделяем какими-то определенными качествами, или объект, от которого мы зависим в своих чувственных действиях. И Прабхупада приводит пример. Мы можем служить машине, дому, неодушевленные объекты. Можем служить одежде, но это неодушевленные объекты. Но они являются источником наших, что? Они являются источником нашего не только наслаждения, а привлечения к себе. Хорошая одежда привлекает к нам внимание. Хорошая машина привлекает к нам внимание, дает не только нам комфорт, но и внимание. Не всегда одежда дает комфорт. Одежда зачастую дает престиж. Машина не всегда дает комфорт, дает престиж. И Шрила Прабхупада называет это ложным престижем. Но что же мы называем ложным престижем? Это те объекты чувств, которые привлекают к нам внимание других таких же сбитых с толку живых существ. То есть привлечение объектами чувств. И поэтому в шастрах Бхагавадгите Кришна говорит, созерцая объекты чувств. Смотрите, здесь все созерцают объекты чувств. Значит, чтобы к себе привлечь внимание, нужно иметь объекты чувств. Хороший дом, красивую женщину, красивую одежду. Потому что все созерцают объекты чувств. Поэтому, когда мы голые, нами никто не привлекается. Но как мы одеваем какие-то кольца, брови красивые, ресницы, волосы, прическа, там что-то такое, мышечный корсет, фигура какая-то. И люди начинают привлекаться этим. Одеждой привлекаются, вещами какими-то. И мы хотим друг другу показать запахи. Но все это объекты чувств. Что же хотят объекты чувств? Объекты чувств хотят, вернее, что хотят чувства? Они хотят искать объекты. Какова цель чувств? Наслаждаться. Чем наслаждаться? Чем мы наслаждаемся? И здесь говорится, вот этот приводится, например, сарва бхавена, тхира сарва бхавена. Что же такое бхава? Это то, что предшествует наслаждениям. Что же предшествует наслаждениям? Желание. Желание наслаждаться. Они предшествуют наслаждениям. Мы сначала желаем наслаждаться, потом пытаемся это желание что сделать? Удовлетворить. Сначала предшествие, это означает желание. Какие же у нас желания? И он говорит, обуреваемые сотню тысяч желаний. Каких желаний? И Кришна опять говорит, мы с вами говорим, асад тришта. Что же такое асад тришта? Асад указывает на материю. Асад, на материальную энергию. Сад, сад, джагат, это вечная энергия. Сад джагат означает духовная энергия. Сад джагат. Что же такое асад джагат? Это вечная также. Асад это вечная, но какая? Материальная энергия. Она тоже вечная. И Кришна говорит, просто она две функции выполняет. Проявленная и непроявленная. То есть она в двух формах существует, но существует вечно. Проявленная и непроявленная. Дриште и адриште. Проявленная и непроявленная энергия. Таким образом, материальный мир, он вечен. Он просто становится каким? Проявленным и непроявленным. Когда он не проявлен, каково его положение? В непроявленном состоянии. Каково положение этой энергии? Майи, когда она не проявлена. Какой? Статичный. Статичный. Ну что значит статично? И опять во второй песне Шримад Бхагаватам он говорит, Кришна объясняет, как называется статичное состояние материи? Как? Ну, как же. Проповедники великие, ну что ж, что ж это? Забыли. Потому что там о деньгах, о том, о сём, жены, дети. Так как же называется, кто помнит? Прадхана, еще как ее называют? Куда возвращаются все элементы, когда, говорится, Нараяна взгляд бросает на Пракрити? Конечно, это называется Махататва. Непроявлено. Махататва. Что такое Маха? Великая Татва, энергия. Таким образом, она практически духовно становится. В своем непроявленном варианте она почти духовная становится. И поэтому мы видим, как объясняется, как Шримати Радхарани начинает трансформироваться, как энергия Хари начинает трансформироваться, как Хари Бхакти Виласа, произведение такое есть, где описываются эти категории трансформации, или еще называют Шакти Тантра, Вайшнава Шакти Тантра. Тантра в одном случае это как магия переводится, и в другом случае тантра переводится как тайная. Тайное, непостижимое. Непостижимое. И Шакти Тантра описывает эти трансформации, как Шримати Радхарани, энергия Хари начинает трансформироваться. И как помните, да? Маха Лакшми, Лакшми. Так все трансформируется. Потом она превращается в кого? В Дургу. Или в Сати. Мы видим Сати. Сати очень красиво. А Дурга? Сати разве она в руках носит тысячи топоров, тысячи кинжалов, петли, всякие крючки для пыток, для вырывания глаз, для разрыва ноздрей. Да, описывается. Там не просто оружие. Мы думаем, там пистолеты, автоматы у них. Нет. Там именно те орудия, которые для вырывания глаз, вырывания зубов, ножи специальные для отрезания языков, для вытягивания сухожилий и так далее. Тысячерукая. Сахасра Бхагу. Сахасра означает тысяча, Бхагу означает руки. Она тысячерукая. И в каждой руке что? ни цветок лотоса, ни раковина, ничего, ни, даже не чакра, а орудие для пыток. Орудие для пыток. В тысячи руках не просто оружие, стрелы, там, астры, вивастры. Нет, а вот что-то такое, пыток, оружие пыток, потому что живое существо бессмертно, его невозможно убить, его запытать можно. Как это по-русски говорят? Задолбать его можно. Достать его. Просто все время его достают, достают. И Дурга, она имеет тысячи орудий. Как нам причинить беспокойство? Не просто нас убить, а именно не добить. А оставить нас вот в тоске, в грусти, в печали, в боли, в страданиях. Откуда возникают эти страдания? Под влиянием проявленной энергии. Проявленной энергии. Что значит махататва? Она что? Не одухотворена еще. Она живая, но она не одухотворена. Кем же она не одухотворена? Непосредственным живым существом, которое должно что? Войти. И взгляд, говорится, Шанху. Кришна, одно из имен Кришны, Шанху, но это имя Господа Шивы. Шанху. Это его экспансия. Шанху. Шивалинга. Линга Шанху еще называют. Оплодотворение. Объект оплодотворения. Как у нас называется объект оплодотворения в материальном мире? Пипка. Детородные органы, гениталии. Это объект оплодотворения. Это сам предмет оплодотворения. Орган оплодотворения. Поэтому мы видим Шивалингам. Шивалингам это гениталии. Итак, начинается трансформация. Шанху оплодотворяет пракрити, и появляется зарождение. Начинается движение. Все проявляется. Если наше тело мы будем рассматривать, оно всегда живет. В нем столько много глистов, микробов разных, какие-то... Ой, вообще ужас. Что там? Но почему они не считаются живыми существами? Они тоже считаются живыми существами. Так в чем же различие между мной и глистами, которые во мне? А? Вы видели, как там электроциты, тромбоциты, лейкоциты, они все двигаются, они живые. Там всякие эпителии, там все такое, там с ресничками, без ресничек, они этого тоже достойны. У них на, там, на 30 сантиметров, у кого эти вот реснички взвиваются кверху, у кого там на 25. Они... Там, а коков там сколько всяких, коки. Только приставки существуют. Такой кок, такая кока. Миллиарды живых существ. Мы практически как космос. Да? Называется микро- и макрокосмос. Во второй песне Шримад Бхагаватам это описывается. Целая вселенная в нас. Потому что там Кришна в сердце. И Кришна на лотосе. Кришна на лотосе. С ним присутствуют все Махалакшми, все богини процветания, все писания, все вайшнавы. И они там внутри нашего сердца. Мы думаем, где-то они там. Они там внутри нашего сердца. И поэтому везде описывается постижение этого сердца. Что они дают постичь нам наше собственное сердце. Истинное положение. Хридая Пашу. Железо, которое не дает нам пройти туда. Железо. Все запаковано, все там завешено, кандалы. Наручники, всякие двери, за семью печатями, ни ключей нету. И что дает? Ключ. Ключ. Шрила Прабхупада говорит, писание имеет такое шастрая. Это ключ. Ключ к свободе. Тра означает свобода. Шастра. Шаст орудие или предмет, при помощи которого вы можете освободиться. Шастра. Предмет, через который вы можете освободиться. Выйти из круговорота рождения и смерти. Выйти куда-то. Чтобы куда-то выйти, нужна дверь. Дверь на замке. Нужен ключ. Нужен ключ. Шастра. Итак, говорится, что бхава – это предшествие любви. Мы говорим, вот тот достиг бхавы, его сердце было уже кундой любви, он плакал. И кажется, это любовь. Но говорится, бхава предшествует чему? Преме. Значит, бхава еще, даже если мы это ощущаем и все остальное, это еще предшествие. Предшествие любви самой. Бхаве еще есть что? Цепи, которые мешают. Мешают прямо означает любовь, чистая любовь. Значит, бхава, даже если она очень серьезная, мы их ощущаем это, там есть препятствия. Какие препятствия? Бхаве. Что там остается? Желания. Какие? Да, эгоистические. Желания чувственных наслаждений остаются. И мы читаем, как в Кришна Карнамрите описывается Билва Мангала Тхакур, который был на уровне бхавы. Ему нравились женщины. Не просто нравились женщины, он стремился с ними вступать в отношения. Но он был на уровне бхавы. Бхава – это очень высочайший уровень. Среди нас нет ни одного бхавы. Едва ли кто-то достигает бхавы самой. Едва ли. Это большая редкость в Кали-Югу. Поэтому приходит Махавадания. Что такое Махавадания? У вас нет бхавы, вы просто ее что? Получаете. Почему? По милости. Что значит по милости? Вы сами этого не можете получить. В Кали-Югу мы так бесполезны и так ограничены, что мы не можем получить бхаву. Бхаву, если мы слышим, Махарадж Бхарата получил бхаву. Махарадж Бхарата, он достиг состояния бхавы. В лесу сидел и просто исполнял указания духовного учителя. В лесу. Совершал жертвоприношение, следовал всему и достиг бхавы. Перед бхавой предшествует анубхава. Что такое ану? А? Пред. Пред. Ану и апа. Апа это означает от. Ану означает пред. Анубхава. Предшествующее. Какие же предшествующие бхаве были? Качество, что человек уже любит Кришну, он испытывает любовь, но эта любовь нечистая. Что значит нечистая любовь? Как вы думаете, что значит нечистая любовь, но нечистая? Вот что, какая нечистота может быть в любви? Корысть. Какая корысть? Желание взаимности, на самом деле. Желание взаимности. Желание взаимности. Это есть та корысть, которая тормозит весь мир. Что мы, если уж любим, то мы любим только в том случае, и даже сильно. Если... Что мы хотим? Мы не хотим денег, ничего. Кажется, что мы чисты. Но что мы хотим? Взаимности. А зачем нам взаимность? Это награда за нашу любовь. Взаимность. Мы хотим награды. Мы хотим награды. И мы что же увидели в истории Махараджа Бхараты? Он полюбил олененка, и из-за чего же он страдал? Что олененку было по барабану. Олененку было по барабану. Вот что проблема была. Он ждал, он имел эту бхаву, все, он любил. Но он ждал за эту любовь что? Ответной любви, награду в виде ответной любви. А что гопи говорят? Почему они олицетворение премы? Истинной любви. Они говорят, нам ничего не надо. Нам нужна только сама возможность, что делать? Любить. Любить. А любить сразу порождает что? Служить, отдавать, наслаждать. И в этом состоянии оставаться вечно. Служить вечно. Вечно. Как Ниранджана Махарадж рассказывал на лекции, что преданный просит у Кришны, что? Дай мне служить вечно. Позволь мне служить тебе вечно. Ничего не надо. Позволь служить тебе вечно. Что это означает? Чистая любовь. Никто не говорит, полюби меня. Все говорят, позволь мне любить тебя вечно. Как? Ничего не надо. Можешь не замечать меня. Можешь вообще не появляться передо мной. Можешь грубо со мной обойтись. Неважно, как ты со мной поступишь. Позволь мне тебе служить вечно. И Кришна, чтобы отплатить за такую любовь чистую, он позволяет любить себя через то, как он дает? Он дает свою любовь своему преданному. И он может ее что делать? Раздавать. Раздавать. И это состояние называется бхакта-карунья. Бхакта-карунья Что такое Бхакта Каруни? Бхакта кто такой? Кто имеет бхакти? Нет, это не преданный. Это бхакта – это тот, кто имеет бхакти. Мы говорим, преданные. Все мы преданные, но разве у нас есть бхакти? Нету. А мы все себя называем преданными. Мы садхаки, у нас есть садхана. Вот почему Гуру Махарадж, он объяснял, садхака, только садхака может получить бхакти и стать бхактой. Но пока мы не бхакты, потому что бхакта – это тот, вы тот, что у вас есть. Вы еще не тот, чего нету. Если этого нету, как вы будете этим? Этого же нету. Почему надо быть, а не казаться? Почему мы говорим пашанди? Что они делают? У них ничего нету, но они делают вид, что у них этого навалом. Чтобы люди им за это платили, и они потом говорят, у меня навалом благословление, если ты меня удовлетворишь, я так сделаю, и все, у тебя будет. И ты не думаешь, что у тебя будет то, что ты мне отдал. У тебя будет что-то такое, чего ты даже не поймешь. Это трансцендентально. Мы видим, как в истории Бхактивинода Тхакура, Бхашикишена, он так, он там в огне сидел, не горел, в воде не тонул, так сказать, и так далее. Как Хирани Кашипу. И он сказал, ведите ко мне своих жен. Я буду в них проявлять семя любви к Богу через половые отношения. Это тантра называется. Тантра. Я буду проявлять в них любовную потенцию. То есть я буду оплодотворять их, как Нараяна. Как Нараяна я буду их оплодотворять. Но он не был Нараяной. Он даже не был Шанху. И даже не был Лингом. Он дальше, последующей трансформации. Да, он просто гениталия ходячая был. Прабхупада так говорил. Он был ходячей гениталией, которая выставила себя, вот как пашанди. То есть, они хотят просто совокупляться, но не хотят просто совокупляться. Они хотят, чтобы люди их половые отношения воспринимали как какую милость? Божественную. Божественный секс. Они обожествляют, они обманщики. Они обманывают, они говорят, что любое сексуальное отношение со мной является милостью. Вот как они подражают. Что я тебе даю милость, на, получи. Бхакти лата. И он говорит, они негодяи. И что же такое хридая пашу? Это вот это состояние сердца. Что мой секс какой? Божественный. Любить меня, это есть милость для этого человека. Любить меня, для них милость. И я милостиво буду их осеменять. И Шрила Прабхупада в третьей песне Шримад Бхагаватам описывает, как отец полубогов и демонов, Кашьяпа, он милостиво осеменял. Описывается в Шримад Бхагаватам, как Дакша, способный такой осеменитель. Почему же они не считаются чистыми преданными? Они хотят что? Что же хочет живое существо за свой секс? Как вы думаете, что хотят все женщины за свой секс, мужчины? Чтобы за это им служили. Все хотят, что если я тебе дал секс, ты теперь мне что? Должен. Что? Все отдать? Ты теперь меня должен наслаждать? Или ты меня должна наслаждать? И ты должна мне теперь вечно, ну вечно, до гробовой доски, они в этом говорят, в церкви или где. До гробовой доски теперь будешь мне что, служить. И они вместе это делают. То есть не то, что одного кого-то, жену раз вытаскивает, муж там сидит, и поп бы говорил, обещаешь ты ему служить до гробовой доски, давай клятву, а он бы только сидел и слушал, как гуру. Да, ну я тебя принимаю, ладно. Нет, их обоих спрашивают. Почему? Потому что они оба хотят секса. Они оба хотят секса. И Шрила Прабхупада говорит, секс выражается не в таком прямом, а желание иметь себе подобных. Очень удивительная, тонкая сторона, о которой никто даже и не задумывается. Не желание самого полового акта, а желание плодов полового акта. Желание иметь именно детей. наслаждаться с детьми. И Прабхупада говорит, как только вы встречаете человека, который играет с детьми, заигрывает, ему нравятся дети, знаете, что это скрытое для него, для его сердца желание секса. Желание секса. И поэтому мы видим, как молодые девочки, маленькие девочки играют с маленькими малышами. Старики почему играют с малышами? Что они хотят? Да, и поэтому говорится, они начинают с детьми играть, им нравятся дети. Это тонкая, скрытая для живого существа сексуальная потребность. Скрытая сексуальная потребность. Желание иметь себе подобных. Не только по образу, но и по подобию. Как кто? Как Бог. Желание иметь по образу. Ой, как похож на меня. И такой же святой. То есть желание воплотить в своих детях то, что мы не воплотили где? В себе. Желание воплотить все то, что мы не воплотили. Поэтому мы хотим, чтобы дети были красивее нас. И поэтому, когда они красивы, мы говорим, на нас похожи. Когда они делают гадости, мы говорим, это все. Жена или муж. Жена говорит, это весь в отца. Или муж говорит, время, весь в тебя. Что-то хорошее сделает, весь в меня. Что-то плохое, весь в тебя. И так они делят. Постоянно таково состояние сознания обусловленного живого существа. Хридая Пашу. И говорится, когда сердце заковано в такие кандалы, человек обуреваем этими желаниями. Какими желаниями? Иметь себе подобных. И женщины день и ночь. Что такое матаджи? Что же она хочет? Секса или чего? Нет. И поэтому мы можем видеть, что женщины иногда говорят, да зачем мне секс? Фу, бля. Когда я думаю о сексе, сплевываю. Но когда я о каком думаю, я не сплевываю. О детях. Как удивительно, как скрыто все. И только человек, что такое скрыто? Что же скрывает? И вы помните, как, да, Майя, она так наворачивается, что живое что не понимает это, что оно хочет секса. Оно хочет секса. Через желание иметь кого? Себе подобных. Через желание иметь себе подобных. И в шастрах говорится, что Господь Санкаршина лишен самого главного недостатка. Это в Шримад Бхагаватам описано. Господь Санкаршина лишен самого главного недостатка, которым охвачены все живые существа в материальном мире. Это желание иметь себе подобных. То есть желание уподобиться кому? Богу. Богу. И поэтому Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорит, я бы сокупился сотни тысяч раз, если бы знал, что мои дети будут чистыми, преданными. То есть нежелание он выразил таким, скрыл, Прабхупада говорит, мой гуру Махарадж скрыл отсутствие в себе этого желания. Поэтому он величайшая личность. Он скрыл это желание для простых людей, чтобы они его не осуждали. У него просто не было желания иметь что? Подобных. Он не хотел сподобляться Богу. Не было желания иметь себе подобное. Далее Шрила Прабхупада в Шримад Бхагаватам описывается. Чем более глупа женщина, тем больше у нее детей. Что на райских планетах полубогини, да, рождают, беременеют один раз в жизни. Один раз в жизни. И то, если этого захотят сами. Один раз. И это считают, что вот это, если желание появилось, это, оно тут же исполняется. Ну, один раз в жизни. Но это позор. И такой позор не как вот, а позор для нее, что она все-таки сподобилась. И Шрила Прабхупада говорит, чем женщина, чем больше она под влиянием низших гун находится, тем она чаще беременеет. То есть желания беременеть нет у ней, а что-то она беременеет все время. И в шастрах описывается, так иллюзия майя покрывает, тонко покрывает сознание живого существа, вот эту Пашу. То есть, что притворяется живое существо? Я этого не хочу. А это происходит. И Прабхупада говорит, что это самый тонкий вид, самый тонкий, неуловимый для живого существа, что я этого не хотел, но это почему-то происходит. Но это очень высокий уровень. Это уровень освобождения. Говорится, с уровня освобождения живое существо начинает наблюдать, что с ним происходит то, да, но оно раньше этого не знало. Оно не знало об этом, что все, что с нами произошло, это наше желание. Вот эта внешность, вот этот карма. Все, что с нами произошло, что нас убивали где-то, нас оскорбляют, это наши желания, о которых мы ничего даже не подозреваем. Даже в фантазиях у нас такого не было. Так покрывает иллюзия живое существо, что оно даже не... И поэтому он говорит, кто? Дураджана. Дураджана. Кто же такой Дураджана? Почему Махаджана и Дураджана есть? Что такое Махаджана? Что же такое Джана? Джанардана. Кто такой? Что же такое? Джанардана. Джана Ниваса называют Кришну. Джанардана. Что же такое Джана? Почему Махаджана? Что же такое Джана? Кто знает? Рождение. Рождение Самбава называется. Так что это такое? Джана. Джанардана, кто знает, что такое? Конечно. Сердце. Дура Джана. Итак, два эпитета сердца. Хрида и Джана. Джана, это означает состояние сердца. Есть сердце, а есть состояние сердца. И когда говорят Махаджана, великое состояние. В чем великое состояние? Оно очищенное. Что такое Дураджана? А? Все, да. Заковано. То есть живое существо становится пленником этих желаний. Пленником всех этих ощущений. Оно в плену. И самое страшное, что оно об этом. А незнание как называется? Невежество. Оно не ведает. То есть оно даже не знает о своем положении. Вот почему говорится, что такая аскеза для живого существа, слушать, в каком оно положении. Реальном. Это как для поросенка вот в этом мультфильме. Если бы ему сейчас рассказывать, что реально, он бы мог быть счастливым. Смотрите, он был счастлив, что у него мама, папа. Он их любит только потому, что он думает, что они так счастливы, что он появился. Он хочет быть на них похожими. Дедушка, он счастлив за дедушку. Он счастлив. Это его мир. И он там счастлив. Если вы им рассказали бы реальную картину, он бы смог вообще быть счастливым. Вы представляете, он родился, и вы ему раз сразу глаза. О, Магьян Тимиран Дасья. Что делать? И первое, что бы он захотел сделать, убежать от этого. Побег из Шаушенки сделать. Побег, да, побег. Он бы хотел, он задумался бы, а что-либо можно изменить? Или это все? Определено и никуда. И так живое существо, получая знания, и здесь говорится, что все начинается с дасьи. Но предшествует дасьи, Прабхупада говорит, шанта. Нужно достигнуть этой шанты. Для этого живое существо должно понять, что же оно, в каком же оно положении оказалось, почему же оно счастливо и несчастно иногда. Почему оно счастливо и несчастно иногда? И есть ли счастье и есть ли несчастье на самом деле? Или все это одно большое несчастье, которое лишь выглядит иногда счастьем? И в шастрах говорится, когда страдания ослабевают, живое существо – это состояние ослабленных страданий называется счастьем. А усиление страданий называется горем. Сукки духи даха. Сукки духи даха. И что такое даха? Что? Усиление и ослабление. Даха. Прабхупада говорит, усиление и ослабление. Суки, дуки, дага. Усилилась боль, горе. Ослабла боль. Не исчезла вообще, а просто ослабла. И Прабхупада приводит пример, помните, да? Кшатрия как наказывали. К стулу привязывали и в воду опускали. Не били, ничего не делали. В воду опускали. И ждали, пока он начнет тонуть. И в тот момент, когда человек дергается, все такое. И пузыри. А они не вытаскивали. Они начинают видеть, как легкие заполняются водой. То есть выпустить воздух, это нужно было все. Потому что он хочет вдохнуть. И в этот момент начинается, судорога начинается. Потому что когда вы легкие заполняются, это ужасная боль. И вот этот. И вот тогда они раз вытаскивают, но он уже без сознания. Там уже свет появляется, звон в ушах. И это кресло вытаскивали, и один здоровый ему в пузо ему ногой. Ля! И из него фонтан. Еще большая боль, потому что вы хотите вдохнуть легкие освобождения, а вы не можете, потому что спазм наступает, называется выдыхательный, или гипоксический спазм. И все такое. И в этот момент этот кшатрия, человек, приспособленный к боли, ко всему это. Почему кшатрия? Брахмана не может это терпеть. Прабхупада говорит, брахмана не может таких издевательств терпеть. Терпеть может кшатрия. Все эти физические вещи терпит только кшатрия. И в этот момент, он говорит, он испытывает счастье. Суки. Когда он вдыхает в воду, он испытывает дуки. Но то и другое, он говорит, суки, дуки, дага. То есть, все это горе, большое одно горе. Но это все иллюзия покрывает. Покрывает иллюзия. Слава Богу, не убили, только избили. Счастье, представляете? То есть, тебя избили, но не убили. И человек говорит, фу, слава Богу, он уже Бога прославляет. Весь избитый, выбили зубы, руки, ноги, уши оторвали, в ребра переломали. Но не убили. И он говорит, что это что? Повезло. Так вот, как мудрецы говорят, повезло. Когда их избили, забили, они говорят, что? Повезло, могли бы что? И убить? Как же мы можем думать, что это несчастье, что у нас нету денег там или чего-то, нету особняка какого-то? А могли бы что? И убить. И поэтому Кришна говорит, что ты должен помнить о смерти, Арджуна. Что смерть является показателем всего. Ты еще не знаешь, что такое страдание? Смерть. Почему кшатрию такие вещи показывали? Его выводили на грань чего? Как вы думаете, он думал сейчас о женах, о детях, там, о чем-то, как он выглядит, как он одет? А чего? Что не убили? О! Прабхупада объяснял. Он испытывал счастье, что не убили. Что все-таки вытащили, кто-то на пузо надавил. Вода. Что не убили. Потому что кшатрии, они что должны делать? Убивать. Они должны постигнуть этот аспект смерти. Почему все время говорили, всегда готов к смерти должен быть. Всегда. И воспринять ее как? Как должное. Когда бы она ни пришла, во время болезни, во время сна, эпидемия, разруха, нападение, отравление, что угодно. Он должен быть готов к чему? К смерти. И когда человек в этом состоянии находится, он начинает все, что вокруг него, что делать? Ценить. Что же он ценит? Он ценит богатство, объекты. Он начинает ценить жизнь. Жизнь ценить начинает. Что же такое жизнь? Что же такое жизнь? Для чего нужна жизнь? Как, что сделать? Да. Как вырваться из этого состояния? И поэтому он говорит, мукты. мукты. Есть мукти, а есть мукты. Кто такие мукты? Кто они? А они хотят освобождения. Мы сначала хотим его. Мы еще не свободны. Мы хотим его. Мы хотим освободиться. Почему? Мы стали понимать. Омагьян Тимиран Дасья, это говорится, что как человек получает знания, он начинает видеть, в каком он положении находится. Откуда же появится желание освобождения, если вы не знаете, в каком вы положении находитесь? Если вы счастливы со своей женой, которая пляшет. Да не просто пляшет какой-то, ведический танец даже пляшет. Разве это счастье? Вашего дедушку приглашают на праздник, и он такой нарядный. Это счастье? Эта иллюзия так покрывает. И что же, где же это происходит? Это происходит в сердце. В сердце живого существа. Как кто-то узнает, что вы очищаетесь сердцем? А? Так вы хотите отсюда свалить? Какие деньги, какие тёлки, какие там что-то метёлки? Какие дети, какие жены? Вы поняли, в каком вы состоянии здесь находитесь, как все здорово устроено? Для этого счастья поросенка, которого ждет впереди только холодец и ничего больше. И он добровольно бегает по двору. Даже собака на цепи. Если ее снять, она сорвется. А свинья добровольно. Животные без цепей, кроме собаки, все без цепей. Удивительно. Добровольно. Живое существо добровольно. Что? И оно говорит, я свободна. Это мой выбор. И Прабхупада говорит, если свинье предложить апельсины и испражнения, он, Прабхупада, к нам же, к свиньям обращается. Как вы думаете, что выберет свинья? То есть мы должны подумать и хорошенько обдумать все. И выбирай, что пожелаешь. А что ты там желаешь все время? И он говорит, в сердце пляшет эта шлюха. Как удивительно Бхактивинод Хакур подчеркнул, что в сердце танцует шлюха. Потрясающе. Бхактивинод Хакур не вот, но совершенно отражает, что происходит с сердцем живого существа. Там танцует шлюха. Никому ничего это не навеивает. Танцует шлюха. Ну а как? Ты что? Ты хоть раз видел, как шлюхи танцуют? Ты, видимо, даже не понимаешь. Ты думаешь, шлюха, ты что такое? Шлюхи так не танцуют, так танцуют дуры. Шлюха. Прабхупада говорит, я знал одного человека, которому было 90 лет, и он ходил в ночной клуб. Вы что думаете, в ночном клубе она стоит там у входа? И все на нее смотрят? А? Если бы вы когда фильм какой-то видели, почему мужики туда всей толпой? Что они там делают там? Заталкивают им деньги. И туда все ходят и ходят. А под эту марку им там наливают, наливают. Это дешево. Под эту марку все остальное сбагривают. Понимаете, да? Суть-то в чем? Не они... Ради этого готовы все остальное принять. Все остальное. Дома, машины, квартиры, одежду, мускулы, что угодно. Потому что они хотят видеть шлюху. Потому что она в сердце пляшет. Она танцует в сердце. Это шлюха. Как удивительно Бхактивинода Тхакур объяснил. В моем сердце танцует, не переставая, шлюха. И я любуюсь. И она завораживает меня этим танцем. Завораживает. Что произошло в сердце Аджамилы? Он был чистым браманом. Что же он увидел? Он не знал, что в его сердце еще продолжает плясать кто? Шлюха. То же самое произошло с Махараджем Бхаратой. Калиненка он как отнесся? Как к кому? Как к ребеночку. Наделил его своими качествами. То есть подобием. фиг с ним с образом. Подобием теперь давайте наделим. Он, говорится, наделил его теми, которыми сам обладал, которыми был сам восхищен, которым сам был устремлен и ждал от него что? Взаимности. Почему женщин мы не можем бросить? Мы так ждем, когда же, когда они изменятся. Женщины ждут, когда же изменится мужчина. Что это значит изменится? Для чего? Давай, давай, давай. Когда ты изменишься, мне будет с тобой еще лучше. Мне с тобой будет лучше, дурачок. А если мне будет с тобой лучше, я тебе покажу, как по-настоящему любят. Я так тебе станцую. Че перед тобой танцевать? Ты не взаимностью не пользуешься. Но когда я чувствую взаимность, я начинаю танцевать. Итак, Бхактивинода Тхакур, почему он ачарья? Он объясняет это, что в сердце живого существа танцует эта шлюха. Вы понимаете, да? Хоть немножко начинаете постигать, что это такое. И мы этого даже, мы говорим, она где-то там пляшет. И можно так, и она не танцует. И если мы не поняли истории Билла Мангала Тхакура, то мы будем думать, он просто, она танцевала вот тут во внешнем мире, он глаза выколол, и все, она не танцует, глаз долой, и сердце вон. Нет. Кого в сердце обнимает живое существо? Он говорит, эту ведьму. Эту ведьму. Мы-то думаем, ведьма, она такая, как это, с клюкой, там, на ступе такая, как это, ну, в русских сказках. Нет. В вайшнавской литературе каждый раз описывается, что Минека, она, ну, супер-пупер-друпер. Она плесунья. Она так красива. И Кришна называет ее божественная энергия, указывая на ее божественное, это значит всепривлекающее. Что такое божественная красота? Божественный ум. Привлекательный. Ум привлекательный у кого-то, внешность. И он говорит, моя внешняя энергия, это божественная. Таким образом, она божественна, как внешний. А внутренний, она ведьма. И Вишванатха Чакравати Тхакур говорит, враг в собственном доме. Один из врагов в собственном доме кто? А почему отец в долгах? Из-за этого же. Почему мать? Из-за этого. Почему сын не стремится к духовной? Из-за этого. И почему ты хочешь себе самую красивую? Потому что там танцует эта шлюха, эта ведьма. Она там танцует. Это ведьма, это шлюха. Что же она делает? И он дальше говорит, околдованные майей. Почему, значит, тогда называют ее ведьма? Колдует, колдует баба, колдует дед, заколдованный билет. Она колдунья, поэтому он говорит, ведьма, долго вы спали. А как, когда спит? Когда? Тролливали и сразу. В объятия. Он не просто как ребенок там в объятия лезет. Нет. Наслаждались очень долго и заснули счастливы. Долго вы спали в объятиях ведьмы Майи. Итак, это состояние Хридая Пашу. И здесь говорится, не надо думать, что преданное служение, оно такое, что мне взбрело в голову. И поэтому Санатана Госвами говорит, Анукульена Кришнану, Шиланам Бхакти Утамам. Шиланам, он говорит, это не так, как вы мечтаете это делать. Это как вы себе думаете, мне надо сейчас домой, я чувствую себя уставшим, и поэтому я чувствую, что в этом процессе отсутствует вот правильный отдых. Нет. Что вы чувствуете? Вы чувствуете, как от аскезы эта шлюха еще сильнее начинает танцевать. Эта шлюха начинает плясать до одури. Там начинается эта вальпургиевая ночь. Или там что там, это какой-то танец с саблями там начинается, там это гаяне. Там оргия начинается в сердце. И люди говорят, я устал, потому что эту шлюху не удовлетворить в аскезе. сердце требует удовлетворения, чтобы с этой шлюхой обняться. И в сердце это начинает колыхать, живое существо, в форме того, что оно хочет награды ради чувственных наслаждений. Что значит усталость? Усиление вожделения. И невозможность его в определенной ситуации, что сделать? Удовлетворить. И человек устал от увеличивающегося чего? Вожделения. И требует отдыха. Что такое отдых? Место, где он спокойно, беспрепятственно может его удовлетворить. Вот что означает, что в сердце танцует эта шлюха. И она меня доводит до сумасшествия, что я начинаю избегать того общества, тех мест. Мне тяжело там находиться, потому что она так меня околдовывает и заманивает. Прохор, Прохор. Видели, да, Угрюм река? Там такая была какая-то, я же забыл, какая-то Синильга, во. Прохор, и он, от всего устал, я устал от дома, от семьи, от жены, от всего устал. Синильга. И она там. Почему? Пашанти, это такие они, эти священники. Они даже не разбираются. В чем суть? В чем суть авторитета? Он защищает нас. И там говорится, беспрекословное подчинение. Витхи. Садхана витхи или садхана вайтхи. И Прабхупада разделил на два термина. Витхи и вайтхи. Что такое витхи? Беспрекословно. А вайтхи? Подчиняться. Беспрекословно подчиняться. Беспрекословное подчинение. Любому приказу, как вам отдыхать, где вам жить, что делать, все идеально делается. Но как? Кому только такое говорят? Кто обращается с этим вопросом? Это означает, он сам попросил этого. Потому что он увидел вещи такими, и он в ужасе. Что делать? Что делать? Я увидел это. И гуру счастлив. Он счастлив. Он не говорит вам, я даю тебе указание выбраться из этого мира. Давай 2 года тебе, оставляй семью. Все, хватит баловаться. И вы, ну как же там? Значит, он из этого видит, что вы не видите еще вещи такими, какие они есть. Потому что если бы вы видели это, вам не надо было это говорить. Значит, вы еще в иллюзии. Вам не надо было говорить, продай дом, это не надо тебе, то не надо. Зачем тебе этот геморрой? Зачем тебе? И люди поэтому боятся, что кто-то им скажет это. И они говорят, это проповедь, он демон, это такой, он мешает нашему счастью. Да, мешают счастью всем. Нарада Муни мешает. Всем. Потому что он раскрывает глаза. Он раскрывает глаза живому существу. Знания. И они терпеть не могут этих, кто знания открывает. Потому что тогда он лишает вас вашего счастья. Сукки. Сукки духи дага. Он лишает вас счастья. Как? Просто своей проповедью. Опять он все осквернил. Мы только были вдохновлены, мы только были счастливы, и он опять все обкекал. Что за человек? Норовит плюнуть каждую тарелку. Ну что такое? Ну прямо вот, ну невозможно. И поэтому Прабхупада говорит, они распяли, они решили убить Христа. Они решили его убить. За что? Что он хотел им показать, что вы в такой опасности, что вы делаете? И он говорит, прости им. Они не ведают, что творят. Они не ведают, что творят. Нету знания у них. И Господь Гауранга говорит, если у вас друг, иной друг, кроме меня, вы так погрязли в глубоком невежестве, что полностью ослепли. Ослепли? И Дритараштра выступает в роли слепого царя. И Прабхупада говорит, он не только слеп так, в его слепоте скрыт глубочайший смысл положения живого существа. даже если оно достигает преданности. И Дхритарашта преданный. Он преданный, у него есть преданность, но она нечиста. И что толку с такой преданности? Что толку с такой преданности? Он из-за этой преданности нанес оскорбление великим вайшнавам. Что толку с такой преданности? И он был привязан к своим детям, потому что он был привязан к чему? К сексу. К плодам сексуальной жизни. Потому что в его сердце продолжало плясать и ослепляло его. Вот вы помните, да, этот опять фильм, этот «Угрюм река», он как сумасшедший там бежит. Это Синильгата. Помните, да? Он все потерял, он вообще все. Его так манило это. И там был у него такой, я уж не помню, как его звали-то. Абрек так такой. Ибрагим. И он говорит, а, женщина там. И он все время говорит, да зачем ты так делаешь, что делаешь? Он, ты ничего не знаешь, Ибрагишка. Ты... Он говорит, а, она дурачит тебя. У женщины. И он все кинжалом. Ну, чтобы не поддаваться. Мечом знания. И он все время ему говорил об этом. Так что же? Женщина-то какая была? Она реальная была? Нет. Откуда она появлялась в видениях? Это желание. Желание его. И она танцевала. Это ведьма. Она там разжигает эти желания. Разжигает. И поэтому говорится, когда мы тут касаемся объектов каких-то, то уменьшается влияние. Ослабевает влияние майя. То есть танец этот ослабевает. Когда мы слушаем, воспеваем, помним, поклоняемся божеству в храме, читаем Шримад Бхагаватам, слушаем это, ослабевает влияние иллюзорной энергии. И мы все это чувствуем. Прямо сейчас я говорю, может быть, это неприятно, но живой что думает? Точно это так же. Елки. Буквально перед лекцией, 20 минут назад я этого не ощущал, что так все серьезно. 20 минут было достаточно, чтобы я... почувствовал, что что-то точно тут все очень серьезно, хитро придумано так все, чтобы лишить меня счастья. И есть самый главный товарищ, вот этот вот, геморрой весь. Вот что он переезжает из одного места в другое. Испортит людям жизнь. Мы так там поем, на скрипках играем, пляшем, танцуем. Даже если нас не видит и не слышит никто. Даже если будет даже один, мы будем петь, потому что это важно кому? А? Мы хотим наслаждаться. Мы хотим плясать. И пусть будет у нас хондроз, сколиоз, что угодно. Экзема. Мы хотим наслаждаться. Мы хотим, потому что там в сердце танцует эта ведьма. Она танцует, она пляшет. Потрясающе. Ачарьи удивительны. Бхактивинода Тхакур. И он сказал, в моем сердце моя зависть, моя похоть. Шарангати, он говорит, моя похоть, мое вожделение. Он никому не обращает. Эй, люди, у вас вожделение, вы что не видите? Он рассказывает людям, он пишет труды и пишет их о себе, но с позиции факела знания. О себе. Чтобы показать, что же знание дает, можно самоосознаться и пожелать уйти отсюда. Пожелать это все оставить, потому что это иллюзия. Оставить этот скотный двор. Оставить его по подобию. Нельзя быть по подобию свиньей. По образу может быть. Но по подобию нельзя сподобиться свиньям. И Прабхупада везде говорит. Люди подобные свиньям, кошкам, собакам, верблюдам и ослам. Прабхупада привел именно этот термин. Он не сказал по образу, он сказал по подобию. Сподобились, сподобившиеся этому. И живое существо в сердце не замечает этого. И поэтому Кришна сказал, преданный может иметь только то, что приходит ему в результате преданного служения. И ничего больше. Что значит в результате преданного служения? Он не совершает никаких усилий для получения результатов для чувственных наслаждений. Что это означает? Шиланам он прямолинейен. Он правдив, он прямо говорит все. Что же такое гордость? Почему с нами так нельзя? Потому что нельзя разрушать наше. Что, а что такое счастье? И он говорит, оно рождается из чего? Из чувственного восприятия. Люди куда меньше боятся бандитов, чем проповедников. И в истории Библии говорится, простили одного, а Христа не простили. Он уничтожал их счастье. Этих вот притворщиков всяких. Притворщиков. Ритуалистов, церковников. Разоблачал их. Что же там в сердце должно быть? Мы должны понимать, что эта ведьма заплясала. Мы совершили аскезу, послужили. И ведьма затанцевала. Так сильно заплясала. Почему? Почему же она усилила свой танец? А? Нет. Говорится, она служит Кришне. Конечно, она проверяет. Она проверяет нас, чтобы мы сами увидели, насколько мы чисты. Она проверяет. Она проверяет нас, поэтому начинает еще сильнее плясать. Потому что Кришна ей дал такое служение. Проверь их на мотив. Проверяй их всегда на мотивацию того, что они делают. И чтобы этот мотив стал виден им самим. Ладно, окружающим, им самим, чтобы он стал виден. Вот почему здесь Прабхупада и говорит, слова «Дхирага Сарва Бхавина» не означают, как тебе заблагорассудится. Как ты там, видишь ли, думаешь, как тебе надо продвигаться, где тебе жить, как... И он говорит, это анубава должна предшествовать этой бхаве тем, что человек, кто? Витхи, он беспрекословно подчиняется. И делает это как? Добровольно. И добровольность указывает на то, что он, что? Увидел это. Увидел и не знает, как теперь действовать. Как поросенок, если бы он увидел, что на самом деле, у него-то не было бы знания, он бы прибежал и сказал, если ты знаешь, что делать в этой ситуации, говори мне, я буду это делать. Говори мне, я буду это делать. Нет у меня сомнений, что я свинья. Нету. Память моя восстановлена, что я свиньей родился. И что так жить нельзя. Он прибегает и говорит, говори, что делать. Я буду делать. Я понял, как на мои чувства это влияет. Это страшное дело. И он говорит, ты управляй мной. Я прошу тебя, не давай мне там шанса даже. Что я узрел эту Майю, что ее вообще невозможно преодолеть. И он говорит, пожалуйста, делай это. И Арджуна говорит, память моя восстановлена. Все сомнения мои устранены. В чем он сомневался? Он сомневался. Он говорил, ты говорил, что будет счастье. Я же предвижу лишь одни страдания в том, что ты на что-то меня толкаешь. В голове моей все перепуталось, я уже не вижу, в чем мой долг. Таким образом, религия не предназначена для этого. И он поэтому говорит, эта шлюха пляшет в сердце. Это желание славы того сего. И он говорит, это все секс. Все это секс. Желание выпендриться, выделиться, возле носа крутиться. Это все секс. Потому что живое существо хочет, чтобы на него обратили внимание. И Бхактисиддханта Сарасвати говорит, искренний преданный обращает внимание духовного учителя на себя через служение, что духовный учитель мечтает увидеться с ним. Мечтает увидеться с ним. Санатан Госвами сразу дал наставление, кто такой ученик. Он так служит, что гуру мечтает с ним увидеться. И где бы он ни прятался, он думает о нем и видит его только. Ему не надо крутиться возле носа. Он идет к нему сам. Он хочет с ним увидеться. Кришна говорит, «Яда-яда ахидхармасия гланир бавати барата абхютанам адхармасия тадам манам сриджамяха». Я прихожу из века в век. Когда религия приходит в упадок, воцаряется безбожие, я прихожу. Для чего? Наказать злодеев. И что сделать? И Прабхупада в комментарии пишет: ни злодеи, ни праведники на самом деле не интересуют Кришну. Он хочет увидеться со своими преданными. Он мечтает увидеться со своими преданными, которых затерли праведники и злодеи. Затерли. Он идет с ними увидеться, пролить милость на них. Он хочет видеться со своим преданным. Он думает о нем. Он хочет дать ему милость. Он хочет дать ему милость. И поэтому Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит: преданному служат только для того, чтобы преданный захотел дать милость. Ее нельзя украсть. Ее нельзя как-то лицемерием вырвать, как купить. Ее можно только заслужить. Что значит заслужить? У него появится желание вам ее дать. А когда появляется желание дать? Нет. Когда он убеждается, что именно это вы хотите получить. И ничего больше. Кому надо давать? Кто хочет это получить. Поэтому Кришна сказал: следуй принципам, и ты захочешь вернуться ко мне. Ты пожелаешь достигнуть меня. И когда я увижу, что ты желаешь меня, я-то, в общем-то, ничего не имею, кроме себя. Я могу тебе себя что? Дать! Что сделать дать? Достичь! Ты хочешь меня, а у меня ничего нет, только я. Я тебе себя отдаю. Я вижу, что ты хочешь меня, я тебе отдаю себя. Вижу, что ты хочешь Лакшми, ну на тебе Лакшми, ну я-то... Ты же не хотел меня. Ты кричишь, что ты хочешь меня, ну хочешь Лакшми. Ты кричишь, что ты хочешь меня, ну хочешь славу. Ты кричишь, что хочешь меня, хочешь чувство и наслаждение. Но меня-то ты не хочешь. Поэтому я тебе взамен даю то, что ты хочешь. Но ты об этом не знаешь, и ты все время думаешь, что хочешь кого? Меня? Так иллюзия покрывает. Так покрывает иллюзия. Так покрыла иллюзия даже Махараджа Бхарату. Но как не покрыла иллюзия Билва Мангала Тхакура? Он увидел это. Милостью Кришны он увидел это. Он увидел это. Он увидел, что он хочет не Кришну, а под видом Кришны хотел чего? Наслаждаться. Наслаждаться. И он увидел могущество Кришны. Он восхищался Кришной. Шанта. Он потрясен был Кришной. Но там было желание. И когда он разглядел это в себе, он это уничтожил. Каким образом? Каким же образом он уничтожил? Он понимал, что... Через глаза думаете? Это очевидно, это протягша. Что же? Ему стало стыдно. Он не хотел видеть к себе никакого почтения. И не хотел слышать к себе никакого почтения. Вот о чем говорит Шастра. Он не хотел видеть и слышать никакого почтения к себе. И ушел. Он не только не хотел видеть и слышать, и ушел. Он понял, что когда ему выражают почтение, ведьма начинает скакать. Теперь ты от них можешь, потому что они тебя почитают, теперь ты можешь воспользоваться этим. Теперь они тебя уважают, теперь ты можешь этим воспользоваться и сделать свой секс божественным. Они думают, что с тобой общаться, обниматься, это круто. И попробуй себя от этого удержи. И поэтому Билва Мангала Тхакур узрел эту тонкую, и там говорится, ниже соломы, валяющейся на дороге, терпеливее дерево, и без желания почтения к себе. Чем больше почтения к нам, и Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит, Таранга Рангини, когда росток бхакти расцветает в сердце, человек становится очень привлекательным. Не внешне, внутренне. А внутренняя привлекательность ослепляет глаза. То есть внутренняя привлекательность делает вас и внешне каким? Привлекательным сразу. Как Варахадев. Он свинья. Что вы смеетесь? Это свинья. Вараха означает на санскрите свинья. Но когда приставка дева, божественная, она в чем божественность ее? Конечно. Хоть и свинья, но божественная. Нарасимха дева. Нарасимха означает нара человек. Симха означает лев. Человек-лев, ну если бы вы сейчас вот увидели какую-то, сказали, это что за какой-то это... Ну да, мутант или какая-то метаморфозная личность – это катастрофа человеческого тела. Кентавр. Да? Нарсимха – это почти кентавр. Что это такое? Получеловек, полулев. Что это такое? Полусвинья, полуобезьяна. Там. Это что такое? Смесь бульдога с носорогом. Это дикая смесь какая-то. Но слово «дева» означает, что там внутри, под такой формой, скрыта привлекательность. Что даже в такой форме они все были привлечены. Все. Таким образом, когда мы становимся продвинутыми, и Вишвана Чакраварти Такур говорит, в сердце росток бхакти, на нашу внешность прекращают обращать внимание. Прабхупада говорил, женщины так глупы, они не знают этого, что стоит ей развить внутренние качества, любой дурнушки, уродки какой-то, этого не будет замечать даже никто. Это становится незаметным для людей, которые знают вашу внутреннюю природу. И они влюбляются. И ничего не надо больше. Видели там какой-то Шрек или что-то, мультик? Там она была прекрасной принцессой. Прекрасная принцесса какая-то. Как ее звали там? Фиона или Пиона? Не знаю, Фиона. И она была такая там, всех там бам-бам-бам, такая вся. И он влюбился, Шрек, он такой. И он влюбился. Но что было в самом Шреке такого? И что было в этой Фионе? Под его внешней этой средой, разочарованием, скрывался такой благородный. А он людоед. Асур. Потому что люди воспринимали его так. Что бы он ни делал, люди так его воспринимали. И кто такой был этот какой-то лилипут там? Этот? Как этот Робин Гуд, благородный из благородных. Чего он хотел-то? Благородный этот. Этот Шрек. И она стала тоже такой же, как он. Он не привлекался такими, как он. И она стала этой, как она там, кто они были-то? Как их назвали-то? Не орки. Как? Охры. Охры какие-то. Огры или... Ну, урки, короче. Это можно увидеть это? И она была внешне непривлекательна. Но она засияла этой любовью. Она полюбила. И все, ничего не надо было видеть даже. Итак, Вишвана Чакраварти Такур говорит, когда в сердце бхакти расцветает, человек становится очень привлекательным. Что такое бхакти? Любовь? Какая? Что вот в этой любви различается с камой? Какая любовь? Да, бескорыстие начинает нарастать. Она еще корыстная, потому что там сорняки, они все это затягивают. Но там любовь бхакти, не кама там расцвела, а бхакти. То есть шлюшство это уходит. Шлюшство. Желание привлекать к себе кого-то другого, кроме кого? Кришны. Кроме гуру и Кришны. Желание не какой-то там, кто окружает меня там, и что там, будут мне почтение выказывать. Или нет? Что думает гуру по этому поводу? И Кришна. Представителем Бога является только духовный учитель, никто другой. Никто другой. Только гуру. Шастры все прославляют гуру, потому что гуру только представляет Кришну. И Кришна действует через гуру. С вашим гуру он связан. И ваш гуру представляет Кришну. Все, что говорит гуру, все, что он к вам испытывает, что он дает, отбирает, ругает, это Кришна делает. И никто другой не сделает этого. Непосредственно то, что относится к вашей духовной жизни, можно сказать только гуру. Все остальное там, вот, как к ней подойти, как, ну, часть духовной жизни, она распределена на разные вещи. Подготовка к духовной жизни, шикша, он там учит, как поклоняться Радхе и Кришне, там, то, все. Но непосредственно там, внутри, гуру. Гуру. Вартмана там вам освещает, что вы свинья. Шикша говорит, что делать. Но непосредственно вас воспринимает. Кто? Непосредственно вас. Не как свинью, и не как глупца, не как никого. Гуру. Гуру. И больше никто. Мать обнимает ваше тело. Отец обнимает ваше тело. Друзья вас воспринимают по тонкому, по грубому телу. И лишь гуру вас обнимает, как душу. которая предалась. Отталкивает эту шлюху. Говорит, уйди отсюда. Ну, давай выбирай, или я, или эта шлюха. Выбирай. Каравай, каравай, кого хочешь, выбирай. Я люблю, конечно, всех. Я такой панчик, короче. Да? Такова ситуация. Хари Кришна. О, прохлада, тебе очень повезло. Знай же, что самые мудрые и возвышенные люди стараются удовлетворить меня, служа мне в самых разных настроениях, ибо я единственный, кто способен исполнить все желания любого существа. Да? Чувствовал ты это, как она пляшет? И как не хочется. Но с бхактами, когда мы с бхактами, не дают ей там растанцеваться. И она говорит, ну, я перед корми хочу. Чтобы тебя содержать. А то я чувствую себя неуверенной. Почему? Что я перестала оказывать влияние сексуальное на людей. Люди прекратили мной привлекаться. Поэтому надо. Ничего. Эти преданные свиньи, они не привлекаются, как мы поем и крутим бедрами. Мы приехали тут со спектаклем, а они не привлекаются. Свиньи. Но преданные привлекаются не этим. Преданные привлекаются преданностью. Они слушают о преданности, развивают эту преданность. Они хотят видеть скромную, целомудренную девушку. Они не хотят танцующих шлюх видеть. Они хотят видеть целомудренных женщин. И Минека стала... Что делать она стала? Она просто подошла... Дорогой Вишвамитра, по вашему приказанию явилась. А? Что она стала делать? Ну что она стала? Как она служить стала? Что она делать? Стала дрова рубить, пилить что-то? Что она стала делать? Что она стала делать? Правильно, ты правильно говоришь. Единственный, кто... Она стала танцевать. Она стала танцевать и петь. Она стала танцевать и петь. Она стала бренчать украшениями, всякие браслеты на ней забрякали. Он же сидел, и там говорится, услышав бубенцы. И она стала танцевать перед ним. И он... И все. Почему? Потому что там это было. За аскезу. Чем больше он совершал аскезу, тем он сильнее уставал. Она плясала. Блям-блям-блям-блям. И все. И все. Аскеза. А ради чего он совершал аскезы? Он позавидовал Васиштхе. Позавидовал Васиштхе, увидев его могущество. Внутреннее могущество. Итак, это очень важно понять свое сердце. И поэтому нам не надо будет нас заставлять. И Рупа Госвами в «Нектаре преданности» описывает, что рага бхакти – это когда человека не надо заставлять. Он сам это видит, понимает, и поэтому этому следует. Его не надо заставлять отрекаться, принимать саньяс. Он хочет принять его. Он понимает это. Может быть, у него еще нет сил каких-то. И он говорит, ну вы управляете мной, руководите. Он отдает себя на управление другим. Поэтому Арджуна сказал Кришне, управляй мне. Говори, и я буду делать. Пожалуйста, говори, и не давай мне шансу даже. Смотри, говори о моих ошибках, кто все. Я понял, как все здесь устроено. Одно неловкое движение, и ты в проблемах сам. И поэтому... Говорится в шастрах, нужно время. Время нам нужно всем. Всякое будет. Будут эти испытания и все остальное. Важно, как мы выходим из этих вещей. Прибегаем ли мы к преданным, к знанию, или мы просто позволяем этой шлюхе наплясаться. Ее обнимать начинаем. Время нужно. И мы не осуждаем. Мы не должны осуждать друг друга. Мы должны осуждать себя. Лично. Все от нас зависит. А от нас зависит, получим мы знания или нет. Хотим ли мы выбраться? Получили мы ли вот то, что мы увидели, где мы находимся, и кто мы такие, к чему мы устремлены, каковы наши планы? Есть столько-то, а будет еще больше. И как мы трудимся, крутимся. И что такое усталость? Знаете, Прабхупада говорил, это сродни тому, как вы хотите есть, а кто-то перед вами вот едой просто вот вращает. И вы так себя сдерживаете. А потом раз и унесли еду. И в этот момент к вам приходит, как себя чувствуешь? И вы раздражены немножко. Чего спрашивают? Я сюда. Я так устал в этом месте. Все время здесь едой крутят и не дают. Понимаете, да? Едой крутят и не дают. И живое существо устремляется к этому. Оно не может находиться в том месте, где едой крутят и не дают. Оно устает от этого, от созерцания. Ну давай! Устал? Дукхи, несчастье. Видит счастье, мимо пронесло. Гневаться начинает. Страдать. Этому осел, говорится, когда его ослиха легнула, когда он к ней бежал, она... Да, надо отрекаться от жизни, да, это вообще, жизнь это майя. Когда она легнула. А что это вдруг он запел? Такие истины. Прабхупада говорил, будьте осторожны. Потому что многие истины провозглашают тех, кого легнули. Не потому что, я помню, как одного человека легали, и он все время мне говорил, может саньяс принять? Раз опять новую попытку сделать, опять ослиха какая-нибудь легнет. Он опять ко мне приходит и говорит, что, может саньяс принять? Я вот чувствую, что саньяс придется принять. Легают и легают со всех сторон. Это не саньяс. Вы просто осел, у которого все время торчит, но некуда. Не дают и все. И вы в этом состоянии принимаете саньяс. Что за чушь? Это не саньяс. Это пхога вайраги. Ложное отречение. Вы не должны к этому стремиться. Тогда вы можете принять это. Все вам предлагают. А вы говорите, ну извини, не могу, занят, ну давай завтра. Тогда принимайте саньяс. Вы не хотите этого, но это вас атакует. А не когда вы этого очень хотите, и вас все вам не это. Зайдите завтра. Ну завтра приходите. Ну, сегодня я не могу. И все, и все время стоять и петь там. О, выйди, выйди на балкон. А то приму саньяс, если не выйдешь. Что это за чушь? Это не отречение? Харидас Тхакур, к нему приставали? А Вишвамитру легнули? И не больше? Это не отречение. Пожалуйста, вопрос. И нам кажется, что кто-то выображает все время перед нами. Чувствовал, да, это? Чувствовал? Что кажется, она-то нифига не воображает. Просто у нее тоже пляшет. И начинают плясать там и там. Майя это не значит у них майя, а у нас так сказать. Или у нас майя, а у них что-то. Май! Да. Капила Муни говорит матери, что мужчина взирает на иллюзию в форме женщины, а женщина взирает на иллюзии в форме мужчины. Это ослепляет. Это когда спонтанное уже. Оно приносит радость уму и сердцу, но чистому уму. А вот свиньи может принести радость апельсины? Ну, ты видишь, там только кака, если да. А, радость. И Кришна говорит, для тех, кто в таких гунах, дорого вот это. Понимаешь? Вот и все, ты понял, да? И когда мы в такой гуне, какая аскеза нам радость? Аскеза кака. Мы чувствуем себя кака. Мы 3 дня были в каке по приезду этой каки. Той каки. Ой, каки к нам ледут. И мы уже не можу. И мы там говорим. Я чувствую, мне надо побыть дома. Просто на маму посмотреть, на папу. полежать, телевизор посмотреть, собачку погладить, там, на ногах ногти постричь, там, наряжаться, раздеваться, наряжаться. Я целомудренная девушка. Все смыть. Опять преданная, пошла в храм. С мужиками все. Как у вас там? Как у вас? Нельзя так. Просто мы не получили знания. Нужно время, чтобы мы слушали. Мы должны слушать, общаться, следовать чему-то. И тогда мы начинаем видеть. Ой. Хрю. Они все время. И чего? Не надо так. Просто время не пришло. Вы еще не видите этого? Когда вы сами это увидите, вы подходите и просите. Пожалуйста, скажите лучше вы, как мне лучше действовать. Для этого нужен шикша. Мы уже поняли. Вартмана нам не надо. Мы уже поняли. Вартмана и так все осветил. Уже деваться некуда. Теперь про шикшу принять. Что делать-то, елки? Уже понятно. Что делать? Все, точно понял. Нет никаких сомнений, что я хрюшка, и это скотный двор. То есть сподобились мы хрюшкам. И как мне, с кем общаться? Как, что, где, кто мой куратор? Они так, вот я и выбрала эту куратора, можно, а? У меня с ней отношения. Какие? Какие? Мы вместе забираем божертвование, мамания. Можно я поеду туда вот с ней? Зачем? Почему с ней? Вот с ней есть. Не. Она делает меня несчастной. Значит, время не пришло. Если нам приходится кого-то что-то заставлять, значит, он сам не видит этого. Понимаете, да? Значит, когда бубенцы загремят, или у женщин бубенцы гремят и трясутся, а у мужчин звенят. Когда зазвенит, отвлекутся эти, и когда затрясутся и бубенцы загремят, отвлекутся эти. Вот и все. Это лишь дело времени. Я всегда говорю матаджам, да я уже вижу весь ваш мотив. Найти себе вот этого и припухнуть. Ой, аскез, богатство. Все. Только одна цель, найти себе хороший вот этот успех, и все. Конечно. И все, и себя не знать, куда себя кому отдать. Отдам себя в хорошие руки. Секс не предлагать. И кто-то потерял хорошие руки и потом обратно. Я поняла, что я всю жизнь буду с тобой теперь. Не надо. Не надо. Мы теряем хорошие руки, потом начинаем страдать. Что кто-то нас вот... Да, конечно. Не надо искать этого. Мы должны найти руки Кришны. А так это... Проблема. Мы же видим, что все по-другому. Нас ждет холодец. Поверьте мне, все это счастье, подобно росе, трепещащей. Капли росы, трепещащей на лепестке лотоса. Очень важно это. Говорить об этом, думать об этом постепенно. И тогда добровольно мы это делаем. Мы не делаем это по приказу или что-то. Добровольно. Почему так важно, чтобы были добровольцы? Это говорит о том, что они знания получили, что это ценно, что это свобода. А за свободой любовь появится, преданность, любовь. Если нет свободы, не может быть любви. Этот мир не свободен. Как в нем может быть любовь? Как? Невозможно. Что? Еще раз, пожалуйста, погромче. В сознании Кришны человек обретает все материальные блага. Да, цари великие были царями. Но их преданность усиливалась, вместо того, чтобы усиливалась эта пляска. Свистопляска называется. Можно видеть человека такого. Мы можем на каком-то уровне мы начинаем различать таких людей. Которые очень хорошо служат своим желаниям. И которые служат желаниям Кришны. Мы начинаем их различать. Одни люди делают, на Курукшетру отправляются. Туда, куда они хотят, они, и там нет чувственных наслаждений. потом только от этого приходит что-то. И это не сбивает их с толку. И видим людей, которые всегда хотят сами по своим планам действовать. Они как средство используют. Но метод – это не самостоятельно. Кришна дает. Но вместе с этим он дает преданность. Если это приходит от Кришны, без ваших усилий, даже ваш мотив, но вы служили все равно, Кришна даст вам. Через служение. Не через фирму, не через работу кармическую. Через служение. Шраванам, киртанам, вишнам. Даже если у вас мотив был нечистый, но вы это все делали долго, продолжительно, под руководством гуру, Кришна даст вам. То, что у вас материальное, красивую женщину, богатство, что угодно даст. Но вместе с тем, он даст вам все. Потому что Кришна говорит, когда я что-то лично даю за преданность, это не становится источником проблемы. Преданный, благодаря тому, что я ему даю, я вместе с этим лучом знания рассеиваю тьму невежества. Что такое тьма невежества? Когда мы что-то получаем, мы падаем. Что значит? Мы начинаем наслаждаться этим. Но Кришна так устраивает, что когда мы что-то от него получаем, даже материально, мы это начинаем занимать служение Кришне. Это не становится причиной нашего отхода и деградации. И когда Кришна что-то отнимает, то же самое. Если человек служил под руководством гуру и слушался его строго, но имел мотивы материальные, этого не произойдет. Но если он служил под руководством самого себя, и даже вот все, ничего не произойдет. Материальное благо, не больше. Ловлюсь, да? Должны. Поэтому говорится, имеет ли человек материальные желания или не имеет их, охвачен он похотью или освобожден от похоти, имеет он хорошее рождение или рожден в семье собакоедов и так далее. Все это не имеет никакого значения. Если он предастся, то есть будет слушаться беспрекословно освобожденную личность, даже имея кучу вожделения, кучу всяких, он спасен. Не иметь его, а служить ему. То есть под его руководством. Читаси сарва кармани, мои саньяси матпарах, будхи югама пашинтьяма, читается это там было. Он просто будет ему служить. Во всем полагаясь на него и действуя под его руководством. Так преданно служа, он осознает. Перевод стиха. Читаси сарва кармани, мои саньяси матпарах. Очень важный стих. Кришна объясняет, что такое преданность. Что ты зависишь только от меня и только под моим руководством что-то делаешь. Это преданное служение. И благодаря этому преданному служению ты меня осознаешь. Потому что у тебя должен быть разум. Будхи йогаму пашритя матчитаксата там бава. Опираясь на свой разум, а не на чувства, ты сможешь преодолеть все. И осознаешь меня. А то, что он там дал и забрал. Если он это, если ты просто служишь, и вдруг у тебя появляется богатство. Ты просто служил, и кто-то тебе мешок денег приходит и говорит, вы для меня авторитет, вот вам мешок денег. Это не станет. У тебя теперь мешок, ты купишь там костюм, синовый подарок. Когда купишь, встанешь перед зеркалом и думаешь, ой, блин, вот мая-то в башке. Куда же в этом костюме пойти? Ну, полчаса перед зеркалом походите, по улице пройдете два раза. Ресторан там так будете идти. Костюм, я, ресторан, костюм, я, ресторан. Там говорится. Объект, поле деятельности, действующие и так далее. Ай, в голове мои все перепутался, я не знаю, в чем мой долг. Раз пойдешь домой, уставший такой. Ляжешь, ну, фу, блин, костюм снял, повесил. Ой, хорошо такая. Надо, однако, в храм ехать. Ой, елки, ну мая. Понимаешь, да будет? Потому что Кришна тебе дал. И вместе с этим он дает это. Понимаешь? И даже как-то стыдно становится. Потому что Кришна это дал. Но если ты где-то что-то там воровала, выкручивала, выуживала и приобрела, тогда ты тайком, когда никто не видит. Стратосферу и там. Пала, что ли? Ой. Что произошло? Как Масянька. Ой. Давай охренеть, рассказывай, что было. Свет включила, там голый задницу. Включила, ничего не помнит. И лишь опустошение, осквернение, какое-то предательство в сердце, больше ничего. И такая безнадега. Я не смогу. И горит все синим пламенем. И туда. Дерьмо в это. Ну, вот так происходит. Но когда Кришна вам дает, он вместе с этим, с мешком денег, там бхакти. Вы только прикасаетесь к этому, что он вам дал, и у вас там совесть появляется. Он не дает вам забыть о себе. Я тебе дал. Он тебе мешок денег, красивую женщину, что-то. Он говорит, это я тебе дал. Для чего? Чтобы ты показал мне свою преданность. Я дам тебе еще. Покажи мне свою преданность. Покажи мне, что ты не ради этого действовал. Я тебя сейчас буду проверять. Я тебе дам все. Ну, и что ты? Ради меня? Чтоб мы увидели, что мы не ради этого действовали. Ладно, там другие все увидели. Что там другие? Это гуна страсти. Кто там что подумал? Кришна? Он говорит, ну теперь видишь? И ты уже... И вы говорите этой тетке, пойдем-ка в храм. Денег этот мешок раз. Или у вас там что-то красивые машины. Вы возле, она все время возле храма стоит. Или вы ее протираете, ходите. А другие ходят вокруг нее, джапу читают. Все. Вы смогли это занять, потому что вы увидели, это некрасиво, это неприлично, это непорядочно так служить Богу, как лавочник. Все. Потому что Кришна дает вам. Но если вы сами где-то выуживаете, это становится источником проблем. Вы отходите от Кришны. Вы уходите. О, все, вы получили и убежали. Все у вас есть. Зачем вам еще что? Что ждать? Что, чего хотеть еще? Все произошло. И вы так иногда появляетесь, чтобы поддерживать это. Иногда появляетесь. И то, ваша проповедь исполнена разных искажений. Никакой шлюхи там в сердце нет, все путь постепенный, из жизни в жизнь, да просто поклоняясь божеству дома можно продвинуться, а можно-то, вот тот был так, тот делал. Вы начинаете обманывать себя и других. Нет. Милость – это означает послушание. Если за послушанием мы можем получить милость. И пхактьюдха – это то, что препятствием становится. Неправильное выполнение преданного служения. Потому что преданным служением называется это зависеть от того, кому вы служите, и слушаться его. Только под его руководством действует. А? Потому что вы его выбрали, чтобы он вас спас. Этого гуру говорит. Это мой вартмана, это мой шикша, это мой дикша. Это те люди, которые меня спасут от этой шлюхи. Или шлюха. Кто там у кого пляшет, не знаю. Это значит, вы увидели? Раскрылись у вас глаза. Откройте мне веки. Ой, закрывайте скорее. Майя-то она что ей? Она служит. Откройте мне веки. О, закройте скорее. Все, хата, хорошо. Ну, у нас совет везде. Страна советов всегда была. Советский Союз, поэтому. Кто советует? Есть же советы разных людей. В соответствии с тем, что... Вот один дядя сказал, что я должен стать молодцом. Или холодцом. Нет, наверное, молодцом. Вот видишь, все советуют. Кто что советует. Поэтому за советами мы должны обращаться к мудрецам. И в свое время мне махараджи говорили, что... Ты проповедуешь так, будто бы все хотят того, что хочешь ты. Но это не так. Многих нужно просто сохранить для следующих жизней, чтобы они продолжали. Многих. И едва ли один сейчас хочет. Но ты проповедуешь им так, будто бы они все вот хотят сейчас, в этой жизни хотят что-то достигнуть. Нет. Они даже не знают об этом, что им еще преданными быть. 1000 лет еще они будут рождаться преданными. 2000 лет, 10 тысяч лет. И они пройдут через это. Какие-то раньше, какие-то в этой жизни, какие-то в той. И все это желание самого живого существа. И поэтому те, кто сейчас так же желают, они очень... Да, Лакшминарайана, ну вообще там, ну здорово. Или кто надеется на милость. Те, кто внутренне еще не готовы, они... это все... Те, кто там вообще просто хотят, как бы, хочу, Что он вообще? Что такое? Понимаете? Что такое? Что? Да, всегда так. Поэтому мы что-то говорим. Люди же всегда думают, что про нас говорят, но мы говорим о себе. И они должны слушать не о нас, а о ком. Вот они там говорят, у меня, я исполнен вожделение Бхактивинода. И мы думаем, о, бедный Бхактивинода, как он исполнен вожделение? Он там в Шарангате, вот он жик запопал, елкин дрын. Как нам его жалко. Ой-ой-ой. Оставь все религии, просто предайся мне. Я избавлю тебя. Да. Что мы не понимаем, что это для нас. И Нарада говорит, он был такой же глупый, как ты. А? Кто? Это вы о чем? Все. Постепенно мы друг другу помогаем. Поэтому, говорится, даже если преданный грешит, он сокрушается. Но не по поводу того объекта сокрушается. Чего? Нет, он говорит, у меня еще там. И он смиреннее становится. Не ленивый, а смиренней. А то, а я такой, ну, ничего делать не буду. Смирение, то есть он думает, мне ли еще отказываться от этого? Я так, вчера только я это наслаждался. Сегодня, значит, я должен уже что-то сделать, понимаешь? Да? Он должен, он говорит, как же так, я наслаждаюсь и ничего не делаю. Для того, чтобы избавиться от последствий. Хотя бы. И Бхактисиддханта Сарасвати говорит, он проходит карму, потом йогу и потом гьяну. Но он себя ловит на этом. По милости. Или изнутри, или извне. Ну, изнутри в основном понятно, что мы ловим. Поэтому извне нам нужно, чтобы кто-то сказал. Тот, кто на самом деле мы принимаем его авторитет. Не имеем его авторитет и пользуемся его авторитетом. А принимаем его авторитет внутрь себя. Потому что внутри там, ой. И он нам говорит, нет, ты не прав. У Коля, ты не прав. И он говорит, точно не прав. А не то, что он с вами спорит. А объясните мне, почему я не прав. А я так вот не привык. Так, напишите мне труд такой, чтобы научно был, чтобы ссылками было, со всеми там пунктами. Да, это что такое? Неоформленное какое-то. Плохо оформленное наставление как-то. Пожалуйста, в 3 экземплярах будет, вдруг потеряю там. Потом я должен его изучить, сравнительный анализ сделать, так все. Там с очарями прошлого соединить это все. И с настоящими. Еще. Нет, он вас не принимает. Один раз вы говорите, и человек говорит, да, он видит, я знаю. Как он видит, это я не знаю, но он видит. Я видел, что он видит. Я не видел, что он видит. Я видел, что он что-то видит. И это подтверждается со временем. Понимаете, да? Это называется авторитет. Что вы вроде и не понимаете, как он это видит. Как я приводил пример Ватсона и Шерлок Холмса. Шерлок Холмс и так, тот ему и объяснял, и в 3 экземплярах. Все равно к нему, а Холмс, что это там? Мы же друзья как-то. А, это элементарно. Раз, все. И тут. Точно. Ну, когда сам. Почему? Мотивации разные. Разные фокусировки. Он благородный человек. А этот какой? Благочестивый. Один благородный, а другой благочестивый. Поэтому два термина разных. Благородство и благочестие. Один кшатрия, благородный, смелый, да, Шерлок Холмс. А другой благочестивый. Кто? Вайшья. Ватсон-то кто? Вайшья. А Холмс кшатрия. Поэтому он и на скрипке играет, и там то изучает, и он там какими-то боевыми искусствами, то все, он все. Не трус, разум очень сильный. Из благородства. Он борется со злом из благородства, а не за деньги. А Ватсон даже врач за деньги. И фронтовик из имиджа. Уже там пенсия была бы круче, если на фронте делаешь. И останешься жив, потом хорошо старость встретишься. И он порядочный человек. Вайша. Благочестивый и благородный разные вещи. Я еще раз говорю. Один делает это за идею, благородный, а другой это делает из выгоды. Это разные вещи. Ну как, благородный, почему? Ее очистить можно было? Да. Поэтому он его втягивал в эти истории. Говорит, не надо, Холмс, пойдем, пойдем, сейчас тут. И он стал доверять ему. Видит, что этот человек непростой. И мотивация, его фокусировка на более высоких принципах давала ему такой светлый разум, такое отречение, что он и не женился, и ничего. Хотя он как бы как карми, но он как брахмачари. Один он живет. Хотя ему нравится женщина, у него любовь, но он живет один. Он понимает, что за такое высокое дело это будет его отвлекать все. Не достигнуть того, в чем он черпает радость, это будет его обременять. И поэтому он также вроде с вожделением там ездит. Ну, я как, это пример, чтобы вам было понятно. А то когда там Бхактивинод или кто-то все вот Бхактивинод, а все, ну ладно. Опять Бхактивинод там что-то сделал. Со своим сердцем Бхактивинод что-то сделал. Там. В него заглянул как-то. Там. Я-то ни разу свое сердце не видел. Я видел только пупки на рынке. И помидорку, бычье сердце. Поэтому, когда вы очень много уделяете внимания детям и женам, у вас нет возможности уделять внимание делу. Да, конечно. Тому, всему, гардеробу там. Вы его отдаете. Что он висит-то? Все равно вы не носите. Все равно это пришло так, само собой. Или где-то вы там, может быть, что-то, вам пришли деньги, вы купили какую-то вещь. И потом видите, ну что она висит, вам некуда в ней ходить, у вас нету времени даже. Потому что вы заняты очень благородным делом, ответственным. Куда в нем, в этом, куда? А когда вы начинаете по улице ездить, вы думаете, у вас там в голове, собаки тоже бегают, туда-сюда, туда. И вы раз сразу, и домой. И сидите так. И потом у вас в башке, что сидишь, осел? У вас все время идет проповедь. Потому что вы становитесь продвинутым, да. И вы раз идете, там жабу раз один. Хре Кришна, Хре Кришна. Кто так воспевает у вас внутри? Хре Кришна, Хре Кришна. С вами такое происходить начинает. И это счастье. Это и есть, что реализация появляется. Но если да, но если вы там что-то кому-то, но у вас такое с вами не происходит, вы не получаете милости. И обманываете себя. Это не милость. Это милость. Что значит, там подключено все к вам, проводки подключились. И не вздумайте их убрать, только себе навредите. И подчиняться этому. Там авторитет тоже внутри есть авторитет. У кого есть внутри авторитет? Непререкаемый. Есть, но его не все ощущают. Они думают, нет, это мой враг, он только все время счастье оскверняет. Поэтому там загнали в самые отдаленные районы кишечника и все. Он там только заговорит, о нем, а все, идет, и все, и он так, кстати, куда-нибудь улетел. Я хочу в Мегет, и все, а там она пляшет. Едем в Мегет, мы устали. Да-да-да, я чувствую. И пошел. И там... Эй, люди там всякие, а, во сне лежат. Вставай. Прабхупада всегда говорил, чем больше у человека материальных желаний, тем меньше он бодрствует. Чем больше у него гуны благости, тем меньше он спит. Поэтому и говорится, сон в гуне благости 6 часов. При любой нагрузке вы отдыхаете за 6 часов. Более 6 – страсть, и более 10 – страсть с благости. А невежество, когда вы в гробу лежите. Все, уже вы заснули навсегда. И вас будет, и вы не можете проснуться. Хотите, но не можете. Есть вопрос? Культивировать – это значит действовать в направлении этих желаний. Но иметь эти желания – это значит не действовать в этом направлении. Улавливаете, да? Культивировать — это значит само действие совершить. Это значит, мы действием его полили, это желание. Мы еще что-то сделали, полили. Еще сделали ради него. Ладно? И оно взращивается. Потом. И все. Оно крепнет и начинает нами управлять. Это желание. Все, я крепло, оно говорит, давай. И оно вас тащит. Сейчас будем наслаждаться. Оно сначала на работу тащит. Работай, сволочь, неси, воруй все здесь. Потом когда все, раз. Оно говорит, а вот теперь все танцуют. И все. И вы, и оно довольное. Сначала оно вас тащит что-то делать. Значит, оно в планы. Значит, желание такое мимолетное, самскара, мимолетное желание. Из-за греха впрочем, пролетело. Потом еще раз пролетело. Вы думаете, что там летает? И обратили на него внимание. Это в Бхагавад-гите так описано. И вы начинаете обращать внимание, и начинаете его созерцать. Что там? Свистит все время. То он же был мимолетный. Ну-ка, подожди. И все. И тут уже все. Самое главное. Ловишь, да, как это происходит? Да, обратили внимание. Потом оно сразу говорит, планы, планы, планы, вот так надо сделать, вот так. Я голодаю, ты не составляешь мне. Мы с тобой друзья, ты что, они тебе все зла желают. Вот сюда смотри, в глаза. Понимаете? И начинают его кормить. Он говорит, работать надо, чего ленишься, давай, иди туда. На фирму вы. На фирме в грязи там, то есть грязная деятельность, нечестно что-то делает. Да ладно, ничего. И начинает вас гложить это желание. Потом, когда все получилось, а теперь давай мне. И оно что? Растет. Оно становится сильным, а оно прогоняет все остальное. Что было слабым, оно прогоняет это. Как тростник. Вот Гуру Махарадж приводил пример. Как тростник высасывает всю воду из озера. То есть эти гадкие желания высасывают наши хорошие желания. Наши хорошие качества убивают все. Поэтому нужно его рубить, тростник. Сорняки постоянно. Пропалывать нужно свое сердце. Время от времени. Постоянно пропалывать. Иначе это все загублено будет. То, что вы поливаете бхакти, будет выпито сорняками. И они задушат вот это. Если рядом, вот представьте, цветок и рядом два сорняка. Но это все в одной вазе. Кто будет цвести? Ты любишь сорняки? Ты их ешь или что-то? Ну, некоторых. Вот что они к чему приводят. Безумие. Сорняки всегда к безумию приводят. Мы же видим, когда безумие какое-то люди совершают. Вот я бы никогда не хотел, чтобы говорили, Тугутов утверждает вот там, туда-сюда. Я Лакшми Нараян так счастлив, что меня называют Лакшми Нараян. И вот, может быть, для того, чтобы, скажем, невежество у нас не культивировалось, дрожжевой хлеб перестали потреблять. Мы же его едили время от времени. И? Ну и дрожжевой хлеб, пусть мелочь, но, может быть, он один из факторов, который способствует тому, что мы в невежестве находимся. Да, он способствует. Дрожжевой хлеб всему миру. Женщины, дрожжевой хлеб и слава. Еще деньги. Еще надо все время прямо сидеть и никуда не двигаться, когда читаешь джапу. Лучше с закрытыми глазами. Все эти штучки мне уже знакомы. Это хорошо, что вы не кушаете дрожжевой хлеб. Потому что это все в нем проблема. Я думаю, что вам лучше к нему обратиться, узнать у него. Я понимаю, о чем он говорит. Не, ну может быть, это мелочь-то мелочь, но тем не менее, вот вы хотите сказать, что если знанием человек обладает, то это кардинально все решит. Но ведь если мы на такой ступени низкой находимся. Вы же сейчас понимаете, что вы говорите. Из-за того, что там шлюха пляшет, вы сейчас это говорите. В сердце. Вы не хотите принять это. Потому что вот для вас еще очень много дорого всяких своих представлений, связанных с материальной деятельностью. Вы же точно знаете это, что ваш ум сейчас породил эти все противоречия только из-за того, что там шлюха заплясала сразу. Так ведь? Вы это знаете? Точно? Не, ну я... Вы знаете это или нет? Ну, в общем-то, да. Ну и все, тогда зачем колыхать воздух? Надо принять это и все. Не ешьте дрожжевой хлеб и все. В храме выпекают время от времени. Ну, убить их всех. Или просто хлеб не ешьте. Он же дрожжевой. Видимо, охота жрать хлеб. А он, падла, дрожжевой. Хочет наслаждаться с теткой, а она больная, падла. Все в больных тетках проблема. Были бы здоровы, мы бы наслаждались. Проросшую пшеницу ешьте. Вам что, вкус нужен или польза? И то, и другая. И побольше. Как угодно вы можете действовать. Те, кто слишком сильно привязаны к Прабхупаде, говорят, к объектам чувствуют, только из-за объектов чувствуют. Когда вот мы там, нельзя общаться с женщинами, то все. Почему? Потому что мы видим, что как мы только соприкасаемся, знания-то нет, мы соприкасаемся, и проблема усиливается. Когда у нас есть знания, мы можем соприкасаться. Но как? В знании. И знание нас защищает. А от негативного эффекта объекта соприкасаться, мы можем взять пользу. Парамахамса кто-то берет пользу и оставляет вред. Это Парамахамса. Это не значит, что у нас все... Не, он беременных женщин носит на себе. Обнимается, что-то делает. Даже детей рожает. Но он все делает с пользой. Он соприкасается в знании с любым объектом. Вьясадева оплодотворил женщин своего брата, и они родили прекрасных людей. Одного Дритараштру, одного Видуру и так далее. Лилы Кришны совершились. Кришна так устроил. Потому что он был в знании. Ловите, да? И тогда ничего, ни дрожжевой хлеб, ничего ему не помешал бы. Он может брать благо отовсюду. В куче мусора поднять что? Золото. А можно в куче золота увидеть дрожжи. Улавливаете, да? И тогда мы во всем мире можем видеть одно дерьмо. Весь мир, океан дерьма. Но здесь говорится, нет. Можно здесь, прямо находясь здесь, плавать в океане прэмы. Пхавы. Согласны, да? Мы же можем видеть друг друга только дрожжи. Дрожжи, знаете, болезнь есть такая, кандиды. Молок, молоко даже есть. Молочница. Давайте друг друга это видеть. Бак-лаборатория. Если там мы все стоим из бактерий, кто мы такие? Мы те, из чего мы состоим. А мы состоим из глистов, бактерий, всякого сифилиса. И что? Сходящий сифилис. Как мы спасем людей, если мы будем так наблюдать? Они кушают хлеб в магазине. Мы скажем, а, не надо хлеб. Но на придут какие-нибудь мужики, придут и скажут, мы столько хлеба выпекаем, ты не прав, Коля. Если еще раз будешь такое говорить, Коля, мы тебя задушим. Вы знаете об этом, да, что так в мире все устроено? Что если вы что-то говорите, что это вы наносите урон промышленности, экономике, государство вами займется. Государство. Потому что государство делает на это, инвалидов содержит, того, сего, себе покупает нам и так далее. Вы становитесь анти? Антипуруша становитесь? Не Говиндом, а Дипурушем, а антипурушем. Так же и в сердце нас сразу противоречие, и мы сразу на хлеб с дрожжами. Не то, что мы завистливые, похотливые, тупые, а на хлеб с дрожжами. Вот из-за чего я завистливый, похотливый. Ну тогда перестаньте его есть. Если вы чувствуете, что дрожжи развивают вашу похоть, зависть, гнев и все остальное, дрожжи вам вредны. И тут уже не Турсунов, а я вам говорю. Если все это провоцирует... Ни в коем случае, я вам запрещаю, вы должны дать обет. Дрожжам бой. Но если что-то другое вас беспокоит, ну, люди всегда с дрожжей начинают. Поэтому говорят, разволокло, как на дрожжах. Но что там разволокло? Я не думаю, что вам дрожжи очень сильно угрожают. Не беспокойтесь, вам они уже, по-моему, вообще не угрожают, друзья. Мне еще, видимо, угрожают, но вам нет. Есть очень много тонких предписаний, когда мы должны осознавать, что с нами происходит. Понимаете? Осознавать. То есть мы должны знать, что оскверняет, каковы признаки. А если мы не знаем, и дрожжи, и как они оскверняют, вы можете мне сказать? Объясните мне. Это процесс. Хлеб упряжной получается в результате брожения. А все, что подвергается брожению, гниению, там убить. А его же варят. Но тем не менее. А мы вегетарианскую пищу тоже варим. Она тоже гниет. Яблоко 10 минут, и на нем уже гниль. Цветы, лепестки срываете, ровно через минуту прана ушла. Все здесь. Дживана, джива, дживасян. Все здесь мертво, что мы едим. Вы живое что-то едите? Это что, если это мертвый, разве это продукт свежий? Что значит свежий? Живой? Или нет? Свежий это недавно умерший. Суть в том, что как извлекать благо, сколько, что, чего. Это существует в мире. Это устроение Кришны. Понимаете, да? И бактерии зачастую помогают нам. Как Прабхупада говорил, иногда болезнь делает нас смиренными, горе делает нас разумными. Как вы думаете? Видите, да? Не было бы поноса и не опоздал бы на самолет, который взорвался. Это может быть и хорошо, и плохо. Упал с коня, сломал ногу. Это плохо. А из-за этого не забрали в армию. Это хорошо. Так хорошо это или плохо? Поэтому мы можем. Дрожжи там что-то говорит. Мы должны научиться видеть суть. Понимаете, да? Суть видеть. А не в этой двойственности постоянно метаться. Это нельзя, это нельзя. И как это есть, это психическая болезнь какая-то. Которая все грязное, все, он руки там моет каждый раз мылом там разным. Там все, не прикасайтесь ко мне там. Потому что везде бактерии. В этом мире везде бактерии. И судя по тому, что вы поняли из Торсунова, здесь надо сразу. Здесь же везде бактерии. Нет, надо бактериям просто желать счастья. Бактерии, счастья вам! Тот, кто не делает зла, не подвержен злу. Вы знаете об этом? Это что означает? Будут на вас бактерии влиять? На кого же оказывают влияние бактерии? У вас бактерии, у меня бактерии. Как Прабхупада приводит пример в Бхагаватам, солнце и растение. А, вот недавно Гуру Махарадж говорил. Цветок лилии, когда пчела собирает нектар, солнце появляется, он раскрывается. И пчела начинает наслаждаться нектаром. И забывает о чем? О времени. И солнце раз, и лилия. И пчела. И все. Кто виноват в том, что пчела попала в капкан? Лилия, пчела или солнце? Кто? Пчела. Ловите, да? Значит, кто виноват? Дрожжи? Торсунов? Я? Кто еще там? Кто виноват? Я вас поэтому спросил. Вы сейчас понимаете, откуда родилось это? И вы сказали, да, понимаю. Вы, значит, не понимаете, откуда рождаются противоречия. Не извне. Там шлюха пляшет. Хари Кришна. Спасибо большое. Гран Шримад Бхагаватам. Киджай Шрила Прабхупада. Киджай Шри Чайтанья Гауранга. Киджай Гаура Премананда Харибол.